Браслет такой витой, в виде ящерицы с изумрудными глазками. Один глаз потерялся, — пыталась сосредоточиться девушка. Кольца она на руках носила. Жеглов повернулся в сторону убитой, сорвался с места, быстро нагнулся над телом. Колец на пальцах не было. Надя с ужасом посмотрела на сестру, закрыла лицо руками и снова зашлась в глухих рыданиях, сквозь которые прорывались слова. Ее ограбили. Ограбили, убили, чтобы ограбить. Бедная моя! Пасюк, стоя на стуле перед книжным шкафом, сказал: «Глеб Георгиевич, патроны!» И протянул небольшую синюю коробку Жеглову. Рассмотрев коробку, Жеглов довольно улыбнулся и показал ее Панкову. На коробке большими желто-красными буквами было написано «Байярд». Панков открыл коробку. Из решетчатой, похожей на пчелиные соты упаковки, как шипы торчали остроносые сизые пули. Однако торжество Жеглова длилось недолго, и нарушил его как раз я. «Пули-то от Боярда, это точно», — заметил я. «Но коробка полная. Все пули на месте, ни одного свободного гнезда». «Ничего», — твердо сказал Жеглов. «Здесь уже, как говорится, тепло. Поищем, найдем. Ты, Шарапов, запомни себе твердо. Кто ищет, находит. В уныние не имей привычки вдаваться, понял?» Я кивнул, а Жеглов уже нашел мне дело. «Вон, видишь, Иван достал из шкафа пачку бумаг. Разбери-ка их по-быстрому. Может, чего к делу относится?» Надя сказала торопливо: «Это личные письма, Лариса, не стоит». Но Жеглов перебил ее властно: «Сейчас неважно, личные там или деловые, а посмотреть надо. Может, в них следок какой покажется. Читай, Шарапов, все подряд. Потом для меня суммируешь». Надя слабо махнула рукой, поднесла к глазам платок и снова горько заплакала. Но Жеглов уже отвернулся от нее и стал заворачивать в бумагу патроны. Мне было как-то неловко от того, что надо читать чужие письма. Но все-таки Жеглов, наверное, прав. Если не случайный какой грабитель залетел в эту уютную квартиру, чтобы убить и обобрать хозяйку, то корни всей этой истории могли уходить именно в личные дела Ларисы. А письма — это как-никак в личных делах лучший подсказчик. Усевшись за письменный столик около окна, я неторопливо и фундаментально стал сортировать бумаги, среди которых, кроме писем, были и телеграммы, и записки, и счета за коммунальные услуги, раскладывая их по отправителям в отдельные пачечки. Пачек этих оказалось немного, потому что отправители были в основном одни и те же. Мать Ларисы, муж ее Груздев, какая-то женщина, видимо, подруга по имени Ира, и некий Арнольд Зелентул, с которого я и решил начать. Первое же письмо начиналось с пылких признаний вечной, неутолимой и рыцарской, со ссылками на классиков, любви. Помнишь, как у Шиллера? И поскольку мне ни читать, ни тем более писать таких писем никогда не доводилось, я с большим интересом пробегал их глазами, пока они мне не приелись, потому что накал Арнольдовой страсти от письма к письму угасал, сменившись вскоре житейской прозой, вроде объяснений о трудностях совместной жизни на его скромную интендантскую зарплату. Мне как-то в чуже стало совестно, и я взял последнее по датам письмо,